идеальный темп речи, как найти свою золотую середину. Говорить слишком быстро — значит рисковать, что вас не поймут. Говорить слишком медленно — утомить слушателя. Так где же та самая золотая середина? Давайте разберемся, что делает темп речи идеальным, как его измерить и от чего он зависит. Идеальный темп речи — это 120-160 слов в минуту или 9-14 звуков в секунду. Именно такая скорость легко воспринимается на слух, позволяет четко артикулировать звуки, дает возможность расставлять смысловые паузы, не перегружает мозг слушателя. Примеры из жизни. Дикторы на ТВ и радио. 140-160 слов в минуту, чтобы информация усваивалась легко. Хорошие ораторы. Например, TED-спикеры. 130-150 слов в минуту. Баланс между энергичностью и понятностью. Размеренная беседа. 110-130 слов в минуту. Комфортный темп для общения. Что влияет на темп речи? Первое. Физиологические факторы. Дыхание. Люди, которые говорят быстро, часто говорят на вдохе, без пауз. Артикуляция. Чем четче работают губы и язык, тем проще говорить в оптимальном темпе. Второе. Психологические факторы. Волнение ускоряет речь. Адреналин заставляет тараторить. Усталость замедляет. Мысли вязнут, паузы становятся длиннее. Третье. Ситуационные факторы. Формальная обстановка, доклад, презентация. Темп обычно медленнее. Эмоциональный разговор. Темп ускоряется. Человеческая речь — это не просто поток слов, а живая мелодия, в которой важна каждая нота. Но почему так редко встречается по-настоящему гармоничный темп? Одни говорят так быстро, что слова сливаются в неразборчивый поток, другие — так медленно, что собеседник начинает подсчитывать секунды между фразами. В чем же причина этого дисбаланса? Почему мы теряем комфортный темп? Первое. Темперамент задает тон. Наша манера речи во многом зависит от природных особенностей нервной системы. Энергичные, импульсивные люди часто говорят быстро, едва успевая формулировать мысли. Их речь напоминает стремительный поток, эмоциональный, но порой смазанный. Они пропускают паузы, проглатывают окончания, а тех, кто говорит размеренно, нередко считают заторможенными. На другом конце спектра — спокойные, рассудительные люди. Их речь течет плавно, но иногда слишком монотонно. Длинные паузы, частые и «ну» могут утомлять слушателя, создавая ощущение вязкости и незавершенности. Второе. Привычка, ставшая второй натурой. С детства мы неосознанно копируем манеру речи родителей, затем перенимаем особенности общения учителей, друзей, коллег. Со временем эти модели закрепляются, и даже осознавая их недостатки, мы продолжаем говорить так же, просто потому, что иначе не умеем. Третье. Страх остаться непонятым. В мире, где каждый торопится и перебивает, мы невольно ускоряемся, стараясь успеть высказаться. Возникает ощущение, что если замедлиться, нас перестанут слушать. В результате речь становится скомканной, а мысли — запутанными. Четвертое. Исчезающая культура беседы. Раньше разговор был искусством, теперь часто лишь обменом информацией. Собеседник подглядывает в телефон, перебивает, торопится перейти к своим делам. И мы, чувствуя это, подсознательно ускоряемся, жертвуя ясностью ради скорости. Почему темп речи так важен? Слишком быстрая речь часто выдает волнение, неуверенность или даже недостаток знаний. Мысли путаются, аргументы теряют силу, а слушатель невольно начинает сомневаться в сказанном. При ускоренном темпе слова сливаются, звуки проглатываются, и собеседнику приходится прилагать усилия, чтобы понять речь. В итоге суть теряется, а диалог превращается в игру «угадай фразу». Быстрая речь делает дыхание поверхностным, а голос напряженным. В таком состоянии трудно звучать убедительно, а тем более красиво. Чрезмерно замедленная речь так же вредна, как и торопливая. Длинные паузы, монотонность и отсутствие эмоций утомляют слушателя, заставляя его терять нить разговора. Как найти свой идеальный темп? Оптимальный темп для разговора — 100-120 слов в минуту. Это скорость, при которой речь остается четкой, выразительной и комфортной для восприятия. Как проверить свой темп? Возьмите любой текст и прочитайте его вслух в привычной манере. Засеките минуту и посчитайте, сколько слов успели произнести. Если результат сильно отклоняется от нормы, это повод задуматься. Важно! Это не тест на скорость чтения, а проверка естественного темпа вашей повседневной речи. Проанализируйте, не проглатываете ли вы окончания, значит, слишком быстро. Не растягиваете ли слова, значит, слишком медленно. Есть ли паузы между мыслями? Темп — это не просто технический параметр. Это инструмент, который делает общение ясным, приятным и по-настоящему живым. Научившись управлять им, вы сможете говорить так, чтобы вас не только слушали, но и слышали. Как отрегулировать темп? Если говорите слишком быстро, дышите глубже, делайте вдох перед новой фразой, считайте паузы. После каждого предложения мысленно говорите «один», «два» перед продолжением. Говорите на понижении, заканчивайте фразу чуть тише и медленнее. Если говорите слишком медленно, тренируйте артикуляцию, скороговорки, четкое произношение. Убирайте «ну». Они создают ощущение затянутой речи. Добавьте энергии. Жестикуляция и мимика помогут ускориться естественно. Упражнение для идеального темпа. Первое. Метроном. Включите метроном 60-80 ударов в минуту и говорите так, чтобы каждое слово или слог попадали на звук метронома. Второе. Чтение с маркером. Читайте текст, выделяя маркером каждое пятое слово. На нем делаете микропаузу. Третье. Эмоциональный переключатель. Произнесите фразу в разных темпах. Это важно. Медленно и весомо. Это срочно. Быстро и энергично. Темп — это инструмент. Идеальная речь — не просто средняя скорость. Это осознанное управление темпом. Замедляться на ключевых мыслях, ускоряться для передачи эмоций, держать паузы, чтобы дать слушателю усвоить информацию. Помните, красивая речь — это не только правильные слова, но и их гармоничное звучание. Когда уместен быстрый темп речи? Быстрая речь — мощный инструмент, который можно использовать осознанно, чтобы усилить воздействие на аудиторию. Вот ситуации, где ускоренный темп работает особенно эффективно. Первое. Энергия и агитация. В страстных мотивирующих речах легкое ускорение создает ощущение напора, заряжает эмоциями. Политики, тренеры, ведущие мастер-классов часто используют этот прием, чтобы раскачать публику. Второе. Динамика и напряжение. Вспомните спортивных комментаторов. В кульминационный момент матча их речь становится стремительной, будто повторяя темп игры. Это не случайно. Ускорение нагнетает азарт, заставляет зрителей сильнее переживать. Тот же прием работает в сторителлинге. Описание погони, боя, неожиданного поворота событий звучит убедительнее в ускоренном темпе. Важно! Ускорение как специя. В малых дозах усиливает вкус, но перебор делает блюдо несъедобным. После эмоционального всплеска обязательно замедляйтесь, давая аудитории перевести дыхание. Третье. Преодоление сопротивления. Если нужно прорваться через скепсис слушателей, например, в споре или продающей презентации, кратковременное ускорение создает эффект напора, но важно после этого вернуться к среднему темпу, иначе речь потеряет ясность. Сила медленной речи. Если быстрая речь — это огонь, то медленная — тяжелый, уверенный шаг, оставляющий след. Ее используют, когда нужно подчеркнуть значимость. Важные мысли требуют веса, замедление и паузы заставляют слушателей подсознательно воспринимать слова как более глубокие и истинные. Именно так говорили многие исторические лидеры, от Сталина до Черчилля. Убедить и внушить. Реклама, гипноз, важные переговоры — везде, где нужно, чтобы слова застревали в памяти. Медленный темп незаменим. Фраза, произнесенная размеренно и четко, запоминается лучше, чем та, что пролетела со скоростью пули. Правило. Чем важнее мысль, тем тягучее должна быть речь. Словно каждое слово — камень, который вы кладете перед слушателем, чтобы он не мог его обойти. Создать атмосферу. Тайна, драма, откровение — все это требует неторопливого повествования. Представьте, как рассказчик замедляется перед кульминацией. И тогда он... открыл дверь. Паузы и растягивание слов усиливают ожидания. Упражнение на тренировку темпа речи. Глобус кружится. Стихотворение Генриха Сабгира развивает умение постепенно увеличивать темп речи, как будто раскручивая маховик. Круглый-круглый глобус школьный, словно мячик волейбольный. Вот он, шар земной какой. Я толкнул его рукой. Начинается убыстрение темпа. Поехали, материки, две Америки, Африка, Австралия, Европа и так далее. Еще одно ускорение. Меридианы, линии и океаны синие. Самый быстрый темп речи, как будто еще раз крутанули глобус. Закружилась вся земля, и леса, и поля, и деревни, и мосты, и деревья, и кусты, и дорога, и народ, и собака у ворот, и дом, комната моя. Постепенно замедляем темп. И шкаф, и стол, и стул, и я. Идеальная речь — это гармония скоростей. Она то бурлит на порогах эмоций, то замедляется, превращаясь в глубокий мерный поток. Ускоряйтесь, чтобы увлечь, зарядить, создать драйв. Замедляйтесь, чтобы убедить, подчеркнуть важное, дать словам вес. Возвращайтесь к среднему темпу, чтобы сохранить ясность и комфорт. Как говорил Цицерон, говори так, чтобы тебя нельзя было не понять. Управляя темпом, вы делаете свою речь не просто услышанной, запоминающейся.